Глава 10. «Заходи!» Сухощавый мужчина в возрасте хорошо за 50 махнул рукой, не отрываясь от писанины. Делия легко впорхнула в комнату, пробежала по полу, как спасающаяся от кота мышь, и забралась в кресло. С ногами. Задрав коленки едва не выше головы. Ноги у нее были красивые, но на лодыжке виднелась свежая царапина. Красная, едва успевшая затянуться. Скорее даже не царапина, а заживший шрам. И возраста ему было около 2 часов. Неудачно сходила в портовый квартал. Рикошет арбалетного болта. Хорошо, что не угодил повыше. «Ты опять за свои штучки?» Не поднимая головы, бросил мужчина, аккуратно посыпая только что написанные строки песком из украшенной золотом и серебром песочницы. «Сядь как следует. Разбаловал я тебя. Слишком много тебе позволяю. Другие агенты ведут себя скромнее». «Я не другие», — хмыкнула Делия и, стянув с бедра воздушное платье из маронского шелка, задумчиво почесала ногу, оставляя красные следы на гладкой смуглой коже. «Я лучший твой агент, мастер Норанс. Никто не умеет работать так, как я, и потому ты разрешаешь мне то, чего не разрешаешь другим. Я угадала. Ты это хотел сказать?» «Мерзавка», — холодно кивнул начальник тайной службы. «Незаменимых людей нет. Вот дам тебе невыполнимое задание, тогда узнаешь, как нужно себя вести». «Во-первых, для меня нет невыполнимых заданий. Во-вторых...» «Мерзавка», — фыркнул и повторил Норанс. «Нет невыполнимых заданий? Тогда поезжай, убей императора Ангира! Что, задница, похолодела от страха?» «Ничего не похолодело». Невозмутимо пожала плечами девушка. «Можешь потрогать, горячая задница. Что касается задания, когда отправляться?» «Дура», — вздохнул начальник. «Неужели ты взаправду думаешь, что сможешь добраться до... Ах ты, гадина, ты надо мной издеваешься! Надо мной могущественнейшим из могущественных?» Мужчина ухмыльнулся, потом посерьезнел и уже жестким холодным голосом спросил. «Опять охотилась? Только не ври мне. Опять мертвые покалеченные грабители? Ну вот скажи, зачем ты оставляешь живых свидетелей, пусть даже и слепых? На кой демон? Ну прирезала бы их и все, что за зверство? Откуда у тебя, молоденькой, красивой девушки, такая жестокость?» «А они не зверство творят?» Так же холодно ответила Делия, спуская ноги с кресла и упираясь ладонями вытянутых рук в сиденье. «Скольких они ограбили, убили? Скольких покалечили? Вот и пускай помучаются, узнают, каково было их жертвам. Да, я их убиваю и калечу. Но кто заставлял нападать на беззащитную девушку? А тебе что, жалко этих подлецов? Не узнаю тебя, командир». «Мне плевать на них. Но ты тратишь время зря вместо того, чтобы заниматься расследованием заговора и поиском мальчишки Адруса. Прошел уже месяц после его побега, а мальчишка все еще не найден. Ты понимаешь, что меня за это не похвалят? Император поставит меня раком, а я поставлю всех вас». «Ну, любимая моя поза?» Делия, прищурившись, посмотрела на сердитого начальника и торопливо добавила. «Мастер, все, шутки в сторону. Нашла я этого Адруса. Затем к тебе и зашла, чтобы посоветоваться, как поступить». «А я думал, зашла проведать старика, размять его старые кости, поговорить о погоде, о ценах на потаты». «Ты где вчера была вечером? Посыльный тебя нигде не нашел. Какого демона не оставляешь записки, когда отправляешься работать? А если с тобой что-то случится, захватят?» «Не такой уж ты и старый», — вздохнула Делия. «Видали и постарше. Кстати, мужчины постарше всегда мне нравились. Вы нежные, женщин любите, старайтесь не обижать, благодарны. В отличие от этих подонков-юнцов, заботящихся только о своем отростке. Нет, зря ты про свою старость. Если бы ты не был женат, я бы обязательно вышла за тебя замуж. Солидная партия, красивый мужчина, мечта любой женщины. Если с твоей супругой что-то случится, дай знать, я тут же прибегу и пойдем к алтарю». «Нет, ты правда не понимаешь, с кем разговариваешь», — фыркнул Норан. «Услышал бы кто-нибудь, как эта сикуха охмуряет меня, как тупого купца, не поверил бы своим ушам». «Ты безумна, Делия, ты об этом знаешь? У тебя ведь с головой не все в порядке». «Я знаю. Но за это ты меня и ценишь», — усмехнулась девушка. На нашей работе нормальные не удерживаются. Или их убивают, или они сами сбегают, хлебнув нашей службы. «Давай-ка к делу». Норан кивнул на столик возле книжных полок. «Пить есть хочешь? Бери, не стесняйся». «Впрочем, когда ты стеснялась? Стоит отвернуться, как ты кусок лепёшки изо рта соседа вытащишь и сожрёшь. И не спросишь, хотел ли он его съесть. Рассказывай, где залёг этот парень и что с заговором. Кстати, настоятеля не нашла? Рассказывай всё по порядку». «Парень никуда не залёг». Делия улыбнулась и закатила глаза. «В борделе засел, представляешь? У него там что-то вроде командного пункта. Подмял под себя сильную портовую банду и жирует, как козёл в огороде. А что, девочки красивые вокруг, денег ему подельники сыплют, зачем беспокоиться? Насчёт настоятеля ничего сказать не могу. Растворился. Моя ошибка, не смогла найти. Остальное всё сделала». «Всё? Врёшь, не всё», — нахмурился Норанс. «Мага-преступника нашла?» «Вот об этом я и хотела поговорить», — вздохнула девушка. «Нашла. Вроде бы как нашла. Но не уверена. Как Адрус смог подчинить себе портовых головорезов? С помощью заклинания верности, само собой. Кто заклинание наложил? Тот, с кем часто встречается Адрус. И вроде бы есть такой человек, который...» «Вроде бы, одни домыслы». Норанс встал и стал расхаживать по кабинету, заложив руки за спину. «А потом окажется, что этот человек ни при чём. Помнишь ту историю?» «Мастер, ты мне теперь всю жизнь её будешь поминать», — скривилась девушка. «И всё равно я уверена, что этот тип и был уличный убийца. Небось, папаша денег отвалил, вот и оправдали негодяя. А ведь доказательств хватало. Я искала, я нашла этого безумца, и что получила? Хоть бы одну серебряную монетку на память, так сказать. Уж я не говорю о приличных премиальных». «А что с ним потом случилось? Ты случайно не в курсе, кто всадил ему отравленный нож в спину? Маленький такой ножик. Он умирал неделю, гнил заживо. И ты так и не нашла убийцу. Старалась, просто-таки землю рыла». «Да мало ли мстителей. Что ты на меня так смотришь, мастер? Он же долго орудовал на улицах города. Видимо, кто-то прознал. Отец или брат погибшей девушки, вот и...» «Да что мы все о какой-то ерунде? Сам же сказал, о деле нужно говорить». «О ерунде?» Норан криво усмехнулся уголком рта и пожал плечами. «Так давай о деле, точно». И тут же задумчиво добавил. «Не хватает тебе ума, не хватает. Не умеешь ты качественно лгать. Не нужно было так резко сворачивать разговор и уводить его в сторону. Нужно думать, с кем разговариваешь. Не с уличной шпаной, а с человеком, который много-много лет занимается интригами и занимался ими тогда, когда тебя еще и на свете не было, наглая, лживая засранка. Говори по делу, раз так желаешь. Итак, почему не хочешь прямо сейчас оцепить квартал, осадить публичный дом и взять мальчишку? Ты что, прикипела к нему душой? Только не ври». «А я и не вру», — обиженно поджала губы Делия. «Я вообще никогда не вру. Ну, почти никогда. И то это не вранье, а преувеличение. Ну да, он мне нравится. И что? Просто я хочу взять его подельника, преступного мага. Потому предлагаю подождать с захватом, установить наблюдение, запоминать всех, кто приходит в бордель. А потом их проверять». «Ты представляешь, сколько на это нужно сил?» Норанс недовольно покачал головой. «Всех проверить? Каждому приставить соглядатая? Ты представляешь, сколько на это нужно денег? Может, ты из своего кармана заплатишь? А что, жалование у тебя хорошее, в банке счётец имеется. Ты так легко разбрасываешься казёнными деньгами, что можно подумать, казна — это бездонная бочка. А я за каждую монету бьюсь, как дикий зверь с проклятым казначеем. Да прохватит его чёрный понос». «Когда?» — невозмутимо спросила Делия. «Чего когда?» — не понял Норанс. «Когда устроить ему чёрный понос? Со смертью или бизоной? Или просто пусть поболеет с полгода?» «Я тебе...» Норанс шумно выдохнул и показал девушке кулак. «Не вздумай, шутница хренова. Фух, аж пот прошиб. Я же говорю, ненормальная. С тобой глаз да глаз нужен. Давай-ка расскажи лучше, как вышло на Адруса». «Да чего там?» Девушка махнула рукой и снова забралась в кресло ногами, обхватив колени ладонями. После тех громких погромов, грабежей, убийств, глупо было бы не догадаться, что кто-то хочет расправиться с самыми крупными работорговцами. Участвовала в грабежах самая крупная банда — шайка Головы. За последнее время эта шайка укрупнилась. В нее влились еще три банды после гибели высших вожаков. Они погибли при невыясненных обстоятельствах. По признакам были отравлены быстродействующим ядом, какой используют убийцы, мастера смерти. Ну и агенты. Мы. Я стал разбираться, думать, потом задействовала своих агентов на улицах. И что узнаю? Голова стал так удачлив после того, как у него появился советник по кличке Зверь. Лица того почти никто не видел. Но говорят, что он планирует операции, и Голова слушается его беспрекословно. А еще этот Зверь невероятно жесток по отношению к тем, кого убивает. Одного работорговца разрубил на части. Есть и на кол посаженные, есть и с содранной кожей. Одному так развел костер на животе и смотрел, как тот умирает. «Что, правда?» — заинтересовался Норанс. «Костер?» «Мне кажется, больше преувеличивают. Распускают слухи, чтобы пострашнее было. Зверя боятся как огня. Хотя он никого просто так не обижает. Справедлив, говорят. Даже помогает. Выкупает рабов, отпускает на свободу. Но это, возможно, тоже слухи. В общем, нашли мы его логово. Узнали, кто его ближайшие помощники. Теперь можно его брать, но не нужно, как я считаю». «Нужно», — нахмурился Норанс. «Ты представляешь, что делается в верхах? Парень уже поубивал с десяток работорговых кланов, начиная с главы клана до охранников и слуг. Просто взял и вырезал десятки людей. Обеспеченных, уважаемых в обществе. И просто добропорядочных. Он уже стал угрозой империи. Мне поставлена задача уничтожить негодяя любой ценой. Лучше бы, конечно, захватить, судить, но, насколько понимаю, взять негодяя будет очень трудно с его-то умениями. Потому по обстоятельствам. Если захватим, мы выжмем из него информацию о преступном маге». «Он ведь не сам вырезал кланы. Это портовые преступники вырезали. Но в основном не он». «Ага, и костры на животах разводит не сам». «Может, и не сам, да». «В общем так, завтра захват. Оцепляем, берем. Я дам на это дело псов. 3 стаи. «Немного ли? Что, так страшен один мальчишка?» «Ты придуриваешься или серьезно? Это не мальчишка. Это мастер смерти, один из лучших выпущенных школой. Он уже попробовал крови. Он убивает, как дышит. Демон, тебя задери, это один из опаснейших людей империи. Сейчас подойдут командиры псов и сам Лаган. Обсудим подробности операции. Я хочу, чтобы его взяли живым». Делия нахмурилась и медленно покачала головой. «Хотите услышать мое мнение? Тогда я скажу. Вы не возьмете его ни 3 стаями, ни всеми псами, что есть в империи. Его можно только убить. Из-под тишка, подло, в спину. И даже это довольно трудно. Он уже убил 2 соглядатаев, которые пытались за ним следить. Я не удивлюсь, если Зверь знает, что мы за ним следим и водит нас за нос. На рыночных надсмотрщиков будто мор напал. Подыхают, как будто на базаре чума. Никто не хочет работать на этой должности. Ловцов погибло уже 200 человек. Люди боятся признаться, что они имеют дело с работорговлей. А он ходит по улицам, как ни в чем не бывало. Почти никуда не выходит из борделя даже ночью. Как он убивает, если сидит дома? Дурит нас. У него точно есть тайные ходы». «И ты говоришь, что убивают людей преступники, а не он? А кто надсмотрщиков режет? Ловцов. Ну и что ты предлагаешь?» Норанс раздраженно фыркнул. «Нам приказано взять его живым. Попытаться взять живым. Все, больше я тебе ничего не скажу». «Откуда ветер дует? Принцесса, да?» — усмехнулась девушка. «Не успела поиграться со своей игрушкой?» «Какое твое дело?» — окаменел лицом Норанс. «Заткни свой фонтан и не смей упоминать императорскую семью. Не твое дело. Мне вообще-то странно. Ты, которой он нравится, предлагаешь его убить. Как так?» «Я излагаю свое мнение как агента. Вы его не возьмете. Положите людей и все. Его нужно брать магией. Скорее всего, его и не подстрелить. Не будь дураком, небось, кольчугу таскает, да непростую. Собрать несколько магов, наколдовать черный сон и только тогда попытаться взять зверя». «Канализацию надо перекрыть», — Задумчиво кивнул Норренс, глядя в пространство. «Уверен, все тайные ходы заканчиваются именно там». «Мастер, мог бы и не говорить», — усмехнулась Делия. «Это первое, чему учат агентов. Канализация — наш мир. Ведь мы дерьмо. Хе-хе. Где нам быть, как не в канализации?» «Ты всегда отличалась светлым взглядом на жизнь», — усмехнулся Норренс. «Я подумаю по поводу магов. Они не любят участвовать в наших операциях и стоят дорого. Но я подумаю, что можно сделать». Адрус медленно прошагал вдоль рынка. Тот был пуст, как никогда. Клетки с рабами хлопали незапертыми дверьми. Ветер поднимал в воздух мелкий мусор, обжигая кожу лица горячими пальцами воздушных струек. Пытаясь забраться под надвинутый капюшон тонкого плаща, раздвинуть звенья тонкой кольчуги. Тщетно. Ничего не получилось, и ветерок убежал дальше. Играть сухими листьями, швыряться песком в редких прохожих, забираться в кухню и раздувать огонь так, чтобы пригорело мясо на огромных сковородах трактиров. На рынке ему теперь делать нечего. Как и покупателям, ранее толкавшимся на невольничьем рынке с рассвета до заката. Адрус ухмыльнулся и покосился на две фигуры вдали позади себя. Эти придурки, видимо, считали, что никто не может подумать, будто они за кем-то следят. Идиоты. Кто их учил так работать? Их нужно высечь. Хотя, может, нарочно так в открытую? Дают показать, что все о нем знают. И это может быть. Зря он свернул бошки тем двоим. Думал, отстанут. А видишь, как вышло? Что делать? Что дальше делать? Вздохнул, присел на камень возле стены одного из домов. Здоровенный камень был отполирован тысячами задами тех, кто устал, и хотел собраться с силами за тысячи лет существования города. Что-то вроде скамейки, прямоугольный, похожий на длинный ящик каменюга, так и располагал к отдыху в этот жаркий день. Дерево над головой старое, узловатое. Нависает, укрывает от палящих лучей немилосердного солнца. Жарко. В кольчуге жарко. В плаще, который напичкан орудиями убийства и противоядиями, жарко. И вообще стало жарко. Не пора ли сваливать? Вот только куда? И зачем? Если сбежит, как тогда доберется до императора? Всех своих врагов низшего уровня он уже убрал. Почти всех. Или всех. Осталось добраться до императора. Только вот надо ли? Если хорошо подумать, все в этом государстве виноваты в его Адруса бедах. Прямо или косвенно. Так что же теперь всех убивать? Того же императора или его дочь? Голова пухнет от раздумий. Не так все представлялось, не так. Убил врагов, да, но вместе с ними погибли их жены, дети. За что они умерли? И тут же приходит ответ. Они все. Все виноваты. Адрус вскочил с камня и яростно пнул полусгнивший потат, вывалившийся из тележки невнимательного торговца. Плот разлетелся, испачкав башмак скользящей вонючей жижей, и это не способствовало улучшению настроения. Через пару секунд пришла мысль пойти к соглядатаям и свернуть им головы. Через полминуты размышлений отказался от этой привлекательной идеи. Во-первых, пришлют новых, возможно, гораздо более опытных. Во-вторых, а что это даст? Ну вот убил он их. И что? Что изменилось? Если только тут же удариться в бега, вот только куда бежать? Если только на тот свет. Честно сказать, настроение Адруса было таким упадочным, что ему и вправду захотелось перерезать себе глотку. Зачем жить? Цели своей он достиг, главные виновники его бед уничтожены. До императора он вряд ли доберется, да и зачем? Если раньше рассчитывал, что, взойдя на трон, Атрап изменит жизнь империи, то сейчас не было ни Атрапа, ни надежды. Ничего не было. Продолжать убивать работорговцев? Так они плодятся, как крысы. Пока зверь их убивает, проклятые твари притихли. Стоит перестать совершать убийства, снова подымутся. Это было ясно с самого начала. Адрус не строил иллюзий, что будет как-то по-другому. Для этого у него хватало ума. Как хватало ума понять, что скоро ему конец. Вернее, всей его деятельности. Громкие убийства богатых известных людей не пройдут бесследно. Это тебе не кошелек отнять у припозднившегося пьяницы. Знал и не надеялся выжить. Главная цель — уничтожить врага, все остальное потом. Если оно будет, это потом. Деньги? Они его не интересовали. Зачем ему деньги? Ну да, он закопал кое-что под деревом 300 шагов на север от порта. На всякий случай, на черный день. Но практически все остальные его деньги хранились у головы, чтобы, если понадобится, головорез отдал их по первому требованию. Где тот хранил немалые адрусовые капиталы, хозяин награбленных сокровищ не знал. В банке, наверное. Грабитель, как ни странно, как и любой другой подданный империи, имеет право хранить деньги в государственном имперском банке. Это немного удивляло Адруса, но совсем немного. Ему было плевать на то, как устроена империя. Если бы мог, он бы полностью ее уничтожил. Но пока что не видел, как это сделать. Убьешь императора, вместо него встанет другой. И будет то же самое, что и было раньше. Убьешь работорговца, на его место встанет куча других, таких же жадных, жестоких, корыстолюбивых тварей. Что делать? Адрус медленно брел вдоль улицы по направлению к своему дому. В голове было пусто, звонко. Горячий ветер будто бы выдул все мысли, оставив лишь горечь и досаду. Адрус не осознавал, что его тренированный мозг вне желания и без команды хозяина отмечает, определяет все, что происходит вокруг, оберегая от неожиданного нападения, заставляя зверя воспринимать каждого незнакомого человека как потенциального врага. И когда впереди нарисовалась кучка парней, возбужденно вопящих и пинающих что-то лежащее на земле, руки Адруса тут же нырнули в рукава плаща, уцепившись за рукоятки бритвенно-острых ножей, укрепленных на предплечьях. Эти ножи стоили целое состояние, и по карману были лишь обеспеченным людям. Их клинки оставляли глубокую зарубку на обычных первоклассных клинках. Обычную кольчугу прошивали как бумажную. При этом ножи легко укрывались в рукавах или под одеждой. Великолепное оружие убийцы. Сделав небольшую дугу, Адрус начал огибать толпу, не желая, чтобы его заметили. Он не хотел никого убивать. А настроение было такое, что без убийства в случае конфликта не обойдешься. Стоит кому-нибудь из этих придурков зацепиться хотя бы словом? И... нет, не хочется. Когда практически уже прошел мимо толпы, вдруг в уши ударил жалобный визг. Даже не визг, а стон, будто страдала собака. Адрус вздрогнул, застыл на месте с поднятой головой, опомнился, хотел идти дальше, и вдруг ноги сами понесли его к парням. В голове вспыхнула картинка. Собака до последнего вздоха защищала их семью. Вцепилась в ногу Баса, когда тот бился с матерью Адруса, и погибла, как воин. Умирая, она взвизгнула. Вот так же, обреченно. Но с рыком и яростью непобежденного духом воина. Адрус решительно оттеснил плечом здоровилу, от которого за два шага несло пивным духом, и вошел в круг, в котором пинали что-то маленькое, окровавленное, комок шерсти, вымазанный грязью и кровью. Существо не было собакой. Или, скорее, было собакой, но не такой, каких раньше видел Адрус. Огромная голова, большие круглые глаза, пятнистое тело, широкая грудь и мощные кривоватые ноги с широкими кошачьими лапами. Зверек глухо рычал, будто в глотке его клокотала кипящая вода. Глаза светились даже средь белого дня. А может, это просто казалось, когда на него падали солнечные лучи. Хвост длинный, змееподобный, тоже не мог принадлежать собаке. Впрочем, и кошке тоже. «Что происходит?» Мрачно-холодно спросил Адрус, при появлении которого парни как-то сразу затихли. Двух из семерых Адрус раньше видел. Они обитали в порту, и хотя не принадлежали к банде головы, но иногда выполняли несложные задания ее командиров. В общем, были на побегушках. Явно они зверя узнали и даже попятились назад. Остальные пятеро зверя не знали. Но то, как он спросил, властно, холодно, на пару секунд заставило их отвлечься от веселого развлечения. Потом парни опомнились, и тот здоровяк, от которого воняло пивом, грубо спросил. «Тебе какое дело, говнюк? Шел бы ты своей дорогой, вонючка храмовая!» Служители храмов низшего уровня, в основном слуги, часто носили плащи с капюшонами, похожие на тот, что надел Адрус, так что, скорее всего, парень принял незнакомца за храмового служку. Зверь отреагировал мгновенно. Короткий точный удар в печень, и парень молча свалился на землю рядом с полуживым зверьком. Существо тут же воспользовалось случаем и впилось зубами в ухо поверженного гиганта, располосовав его как ножницами. «Глянь, что делает!» — завопил парень рядом с Адрусом, попытался пнуть зверька, но тоже свалился на землю, срубленный как топором лесоруба. «Всем стоять на месте!» — холодно повторил Адрус. «Следующий просто умрет. Повторяю вопрос. Что происходит? Что это за зверь и что вы с ним делаете?» «Ты кто?» — отпрянул ближайший из парней, с ужасом глядя, как существо грызет бесчувственного приятеля. «Отстань от нас! Иди своей дорогой!» «Это зверь!» — выдохнул один из знакомых парней и неловко поклонился. «Прости нас, зверь, мы тебя сразу не узнали!» Парни будто вздрогнули. Похоже, что репутация Адруса была известна всем преступникам города. Усмехнулся про себя. Сомнительная слава. Слава не ученого, не художника, не великого полководца. Нет, жестокого убийцы, бандита, грабителя. Что бы сказала по этому поводу мама? Увы, сейчас она ничего не может сказать. «Зверь — это подземный зверь. Ты разве не знаешь? Они живут в пещерах, а наружу выходят только ночью. Говорят, это демоново семя произвело таких тварей. Когда демоны покрывали волков и собак, рождались гармы. Они и по канализации шастают, любопытные, когда молодые. Этот вот из-под решетки вылез. Иногда они в городе объявляются гады. Могут напасть на человека. Этот еще щенок. Так-то они большие, с собаку. Его надо убить, обязательно надо. За него премию дадут. 3 дагмы. Адрус помолчал, потом нащупал в кармане монету, достал ее, убедился в номинале и бросил говорившему. «Получи дерму. И валите отсюда. Гарма не трогать. Кто тронет, ноги вырву. Этих двух заберите. Все, вон отсюда». Испуганно косясь на Адруса, парни подхватили бесчувственных приятелей и заковыляли вниз по улице, в сторону порта, иногда оглядываясь на зверя и что-то вполголоса говоря друг другу. Адрус же присел на корточки, пачкая в пыли полы плаща, и замер, глядя на тяжело дышащего звереныша. «Ну, что будем делать?» — неожиданно для себя спросил Адрус, усмехнувшись уголком рта. «Ты зверь, и я зверь. Тебе не кажется, что это судьба?» «Зверь спас зверя. На кой демон ты вылез наверх? Любопытный, да, дурачок?» Звереныш смотрел на Адруса молча, не рыча, не издавая звуков, и лишь сопел разбитым до крови черным носом. Потом из его пасти высунулся длинный розовый язык и облизал губы, разбитые ударами кованых башмаков. Глаза, окруженные запекшейся кровью, смотрели спокойно. И казалось, зверь понимает человека. Адрус присмотрелся. Передняя лапа звереныша была вывернута под неестественным углом. Сломана. На шкуре, покрытой гладкой черной с проседью шерстью, рваные раны и порезы. Похоже, что били не только башмаками, но еще и ножами. Звереныш был на издыхании. Адрус это чувствовал всем своим существом, будто они и вправду были родными братьями, соединенными невидимыми нитями. Адрус еще подумал, потом протянул руку. «Пойдешь со мной? Не укусишь?» Звереныш также молча смотрел, как к его голове приближается рука, но не сделал попытки укусить. Не зарычал, не отшатнулся. Когда человек погладил его окровавленный загривок, он вздохнул и вдруг лизнул руку горячим шершавым языком. Потом опустился в пыль и замер, полузакрыв глаза, то ли обессилев, то ли положившись на милость человека. «Эй, эй, не умирать!» Внезапно охрипшим голосом буркнул Адрус. «Сейчас мы найдем одного дядьку. Дядька козел, но лечит хорошо. Он тебя полечит, и побежишь к своим приятелям, к маме с папой. Вот у меня нет мамы с папой, а у тебя есть. Наверное. Ты не должен их огорчить своей смертью. Держись, парень, нам, зверям, нужно быть сильными, иначе запинают, твари. Идем-ка ко мне». Адрус осторожно взял звереныша на руки, прижал к груди. Тот был неожиданно тяжелым, будто сделанным из металла. Сильные мускулы перекатывались под шкурой, и Адрус удивился, как эти олухи смогли его поймать. Видимо, сразу сломали ногу, и когда он не смог убежать, пинали, забивая до смерти. Зверёныш лежал на руках, тихий, горячий, будто чугунная сковорода, лежавшая на санцепёке. Ядрус невольно удивился. Живое существо редко бывает таким горячим. Лихорадка? Нужно торопиться. Хорошо, что вечером должен прийти Агрестус. Вот только может ли он лечить зверей? Впрочем, какая разница, зверь или человек? Наверное. Адрус очень надеялся, что это именно так. Очень. Сам не знал, почему. «Ты заставляешь меня, великого мага, будущего императора, лечить это существо? Эту пещерную пакость? Этого зверя? Да ты с ума сошел! Чтобы я...» «Ты...» Адрус жестко и тяжело посмотрел в лицо Агрестуса и глухо добавил. «Именно ты. И никто больше. Ты великий маг, потому и сможешь его спасти. Другие не смогут. Я хочу. Прошу, чтобы ты его спас. Этого достаточно? Моей просьбы?» «Хм... И чего ты так за него бьешься? Мерзкая зверюга, говорят. Они воруют детей по ночам и пожирают в своих пещерах. Еще 300 лет назад за них была назначена премия. И вот... Нет, я все-таки не понимаю. Прихоть?» «Прихоть. И поторопись, иначе он умрет». «У меня такое ощущение, что если я его не вылечу, ты свернешь мне голову». Агрестус хмыкнул и коснулся пальцами зверька, который часто-часто дышал, лежа перед ним на полированной крышке стола красного дерева. «Своему императору! Своей надежде на счастливое будущее! Дай сумку, будешь помогать мне. Нужно вправить кость, а то останется хромым. Вообще-то я тебя понимаю. У меня в детстве была собачка. Когда мою семью убивали, она набросилась на стражников. Мне было очень ее жаль. Пожалуй, когда стану императором, заведу себе такую же. В память о верности. И вот что, если он меня цапнет, я тебя прокляну». «Точно он». «Что, ты о чем?» «Точно он, а не она». «Он, кобель. Суки у них почему-то белые. Вернее, не белые, а серые. Нет, не серые, а... Тьфу. В общем, светлые. А он черный, как уголь. Так что и между ног смотреть не надо. Держи ему пасть, я сейчас волью снадобье. Не бойся, не отравлю. Уснет сладким сном». «Проснется, не переживай. И еще жаропонижающее нужно дать. Он слишком горячий даже для зверя». «Ты знаешь, что это за звери? Вернее, что ты знаешь об этих зверях, расскажи. У нас они не водятся». «Да никто ничего про них не знает. Одни сплетни да слухи. Говорят, умные твари, почти как люди. А может, и умнее людей. Глядя на горожан, точно уверишься, что животные умнее этих оболтусов. Еще рассказывают, что у них есть звери-маги. Как-то колдуют, как непонятно. Но я считаю, что это из области сказок. Живут под землей. Как живут, никто не знает. Охотятся и под землей, и на земле, только ночью. Людей обычно не трогают, если на них не нападать. Нападешь, будут преследовать, пока не убьют». «Как это не трогают, если ты говоришь, детей воруют?» «Я же сказал, сказки. Не лезь под землю, не трогай щенков, и они тебя не тронут. Интересно, как он оказался в городе, да еще среди белого дня. Говоришь, парни пинали?» «Жестокий мир, жестокие люди. И куда пойдет цивилизация? Видишь, как людям нужен новый император, просвещенный, умный, с пониманием того, как должны жить люди. Не нынешний придурок». «Где-то я все это уже слышал», — слегка усмехнулся Адрус. «Но что там со зверенышем?» «Засыпает. Сейчас приступим. Кстати, на удивление спокойно воспринял процедуры, будто и правда понимает, что мы хотим ему помочь». «Они большими растут? Как думаешь, сколько ему лет?» «А я знаю! У меня что, свора под кроватью сидела?» «Маленький еще. Читал про них, случайно, давно. Почти ничего не помню. Смысл тот, что якобы эти звери древнейшие и раньше жили на поверхности земли. Люди их истребляли, вот они и ушли вглубь, под землю. Размером вырастают с крупную собаку. Это, похоже, совсем щенок. Если, конечно, не карлик и не какой-то другой породы, что вряд ли». «Ну, вот и все. Готово. Все-таки это унизительно, когда будущий император, великий маг, лечит непонятную помойную зверюшку. Тебе не кажется, что это все неправильно?» «Мне кажется, что вокруг меня все неправильно». Адрус осторожно протянул руку и погладил зверька по непропорционально большой голове. «Все неправильно. И люди, и жизнь». Хорошо было бы, если б Создатель взял да испалил все небесным огнем. Дотла. Чтобы не осталось ни одного человека. И создал новых. Не таких мерзких тварей, какие сейчас портят воздух этого мира. О, да ты человеконенавистник. Ты в самом деле зверь. Впрочем, для должности начальника тайной службы такой и нужен, почему бы и нет. Ты должен ненавидеть людей, чтобы причинять им боль. Иначе ничего не выйдет. Иначе они не расскажут то, что должны. Впрочем, чего это я говорю? Ты и сам лучше меня все это знаешь. Ладно, к делу. А то я и так тут задержался. Предлагаю сменить место жительства. Ты слишком здесь нашумел, тебе не кажется? Эдак скоро на тебя выйдут. А если тайная служба на тебя вышла? Вцепятся, как клещи, и не отпустят. Я их знаю. Очень хорошо знаю. Уже вцепились. Адрус равнодушно пожал плечами, отодвинул губу зверька и полюбовался его мощными, острыми, как у акулы, клыками. «За мной следят уже 2 дня. Уходи через тайный ход, но, боюсь, и его перекрыли. Похоже, нам придется сваливать и побыстрее. И еще, чую, скоро все рухнет. У меня есть информация, что готовится какой-то бунт. Поговаривают, якобы родственники казненных заговорщиков потихоньку подтягивают бойцов. По городу мотаются банды наемников. В трактирах присесть негде, все забито вояками. Завтра-послезавтра начнется. «И ты так спокойно говоришь о том, что за тобой следят?» Агрестус мрачно взглянул в лицо Адруса, оглянулся на окно, будто ожидал, что оттуда выпрыгнет агент секретной службы, и, вскочив с места, шагнул к двери. «Раньше нужно было предупреждать, демоны, тебя задери! Почему молчал? А, тьфу! Свяжешься с вами!» Так все было хорошо устроено. Я столько лет все налаживал, и вот из-за тебя, из-за твоей глупой мести работорговцам, все рухнет. Агрестус задержался на пороге, оглянулся и, кивнув Адрусу, закончил. Место связи прежнее. Меня не ищи. Пока я не удостоверюсь, что все спокойно, не появлюсь. Все мои будут молчать. Наверное. Но по-хорошему лучше бы их всех убрать. Я бы мог приказать им перерезать себе глотки, вот только сдается мне, что ты будешь против. Нет? Против. Мрачно кивнул Адрус. Я так и знал. Тогда прощай, увидимся. Наверное. Маг затопал по лестнице. Адрус же аккуратно взял звереныша на руки и, прижав к груди, пошел в свою комнату, привычно отмечая все, что видел вокруг. Впрочем, особо глядеть было не на что. Разгар дня, все комнаты пусты, если не считать их обитательниц, отсыпающихся после ночных оргий. Клиенты начнут подтягиваться к вечеру, а пока что есть время заняться собой и просто отоспаться. Девушки, как и найденный Адрусом зверь, вели ночной образ жизни и добычу находили себе в сумерках. Вот только в отличие от добычи гармов, их добыча уходила живой и очень довольной. Чего-чего, а работать они умели. И делали все с наслаждением. Спасибо заклинанию верности и внушению хозяина, после которого не оставалось ни одной холодной девицы, чурающейся мужской ласки. Гелена валялась на постели голым задом вверх. Едва Адрус вошел в комнату, повернула голову и, разлепив припухшие от сна губы, сонно спросила. «Ляжешь со мной? Ну какой ты все-таки злой? Я так люблю тебя, а ты уходишь и уходишь. Нет бы побыть со мной подольше». Потом она открыла глаза, и когда увидела, что принес Адрус, взвизгнула и по-кошачьи ловко и быстро соскользнула с кровати. «Ой, какой хорошенький! А чего он спит? Днем и спит? Да я его поглажу, ну дай! А чего у него лапки испачканы? Кто его обидел? Ты их наказал, негодяев? Ну дай же я его подержу, дай!» «Он тебе сиську откусит», — хмыкнул Адрус, но щенка все-таки передал. Гелена тут же снова забралась на постель, положила зверька на колени и стала поглаживать, улыбаясь во все свои белые, как сахар, зубы. «Он когда проснется?» Снова мяукнула Гелена, голос которой сделался мягким, как пух, и сладким, как сахарный сироп. «Он с нами будет жить?» «Нет, мы его отпустим», — помотал головой Адрус, невольно вздохнув. Ему очень хотелось оставить зверька себе, но он знал, что приручить дикого зверька практически невозможно, особенно если он уже начал самостоятельно ходить. Зверь есть зверь, и он всегда норовит убежать на волю. Впрочем, как и человек. Если он, конечно, настоящий человек, а не потомственный раб. «Ой, как жаль!» Расстроенно протянула Гелена и тут же снова соскочила с постели. «Я его вымою. Давай? А что, в ванне вода есть, я мылась, а воду еще не убрали. Хватит ему помыться. А чего он в крови-то будет? Да грязный. Мы его покормим?» «Дурочка, это дикий зверь. Если проснется, когда ты его будешь мыть, не только сиськи пооткусывает. Обещаю!» Хмыкнул Адрус и решительно забрал зверька из рук опечалившейся девицы. «Все, забудь. Я отпущу его в подземелье, когда очнется. Кстати, он уже начинает просыпаться. Да. Ну-ка запрыгивай на постель, а то и правда твою красоту попортит. Кыш отсюда, голозадая! Кстати, а чего ты все время голая бродишь? Другие девки хоть что-то надевают, а ты чего?» «Надевают, потому что им похвалиться нечем», — усмехнулась Гелена. «Фигуры поганые, сиськи висят, задницы дряблые. А я красавица, мне нечего стыдиться. Зачем прикрывать красоту? На улицу я все равно не хожу, да и что там делать? И прохладнее так. Я трусы надеваю только на несколько дней в месяц, сам знаешь, когда и... Глянь, глянь, он глазки открыл! Ух ты, пусечка мой, ах ты сладкий! Ой!» «Тихо! Я тебе сказал, не трогай его, дура!» Адрус рявкнул так, что сам удивился, чего это он так разволновался. Ну и тяпнул бы дурочку. Чего ее жалеть? Шлюху какую-то. Вот только жалко красоту. Что-что, но насчет красоты Гелена была права. Такой совершенной фигуры Адрус еще не видел. Такие женщины на арабском рынке стоили очень дорого. А если женщина еще обучена искусству любви, да еще и получает удовольствие от купившего ее мужчины, ей цены нет. Вернее, есть. Золотом. Многим золотом. А может, он просто привык к ней и воспринимал девицу как подругу? И это при том, что он знал, она рабыня до мозга костей и сделает для хозяина, вернее, хозяйки, все, чего та захочет. Например, вырежет Адрусу сердце и сожрет с радостной улыбкой на прекрасном лице. Эта мысль Адрусу не понравилась, и он довольно жестко оттолкнул Гелену от щенка, придав ей ускорение сочным шлепком по голому заду. Девица взвизгнула, влетела на постель, где и замерла, потирая белую, как из мрамора, ягодицу, на которой явственно отпечаталась пятерня Адруса. Зверек медленно подобрал под себя лапы, неодобрительно покосился на Гелену, который едва не откусил палец, открыл огромные, странно большие для такого маленького существа глаза и уставился на Адруса, не моргая, будто хотел заворожить его взглядом ярко-желтых глаз. Адрус тоже смотрел на него, не мигая, будто важно было, кто кого пересмотрит, кто первый моргнет или отведет взгляд. Первым сдался зверек. Он моргнул, потом громко чихнул и как-то по-детски потерся носом о свое плечо. Снова уставился на Адруса. Но теперь взгляд будто изменился. Он смотрел как-то по-иному. Как если бы принял некое решение, например, определил, что этот человек не опасен. Отвел взгляд, встал на лапы и, подойдя к постели, вдруг ткнулся носом в пах Гелене, взвизгнувшей от неожиданности и торопливо отползшей к стене. Насладившись произведенным эффектом, зверек ощерился, будто улыбнулся, снова повернулся к Адрусу, медленно подошел и сел на задние лапы, глядя вверх на человека и рассматривая его. Начав с ботинок, закончив черноволосой головой, только сегодня утром снова окрашенной специальным снадобьем. Адрус не хотел выделяться своими золотыми волосами. Закончив осмотр, зверек в развалочку подошел, втянул воздух раздувающимися ноздрями, фыркнул, опять оглянулся на Гелену и оскалил зубы, далеко высунув красный язык. Посидел на месте, приподнялся на задних лапах, оттолкнувшись, запрыгнул на стол, где стояли чашки с остывшей едой. Не успел Адрус что-то сказать, как зверёныш уже торопливо поглощал кусок мяса, жареный на углях, легко отрывая куски и похрустывая костью, которую он сживал так, будто она была не здоровенной костомахой, с трудом поддающейся топору, а свежей корочкой хлеба, только что вытащенного из печи. «Кушает, кушает!» — восторженно завопила Гелена, запрыгав на постели. «А умный какой! Ты видел, как он нас рассматривал? Видел? У него глаза, как у человека!» «И жрет так же, как человек», — хмыкнул Адрус. «Глянь-ка, какой кусок сожрал. Эй, тебе плохо не будет? Может, хватит жрать? Кстати, это был мой кусок. Я бы и сам его с удовольствием съел». «Я сейчас прикажу, чтобы тебе горяченького принесли», — Гелена сорвалась с постели, и прежде чем Адрус ее остановил, унеслась за дверь. Впрочем, он и не собирался ее останавливать. Ему и правда захотелось есть. А что может быть лучше горячего, только что снятого с решетки куска мяса, истекающего сладким жирным соком? «Мужчина без мяса не может», — так всегда говорил отец. А он никогда не ошибался. «Поел? Ну что, пора домой, братец?» Усмехнулся Адрус и тут же понял, что ему очень не хочется, чтобы зверек ушел. «В этом мире нет ни одного близкого существа. Нет никого, кому бы он, Адрус, верил. Ни одного. Так хочется, чтобы был друг. А кому можно верить, кроме собаки? Уж она-то не предаст». Адрус пересилил себя, подошел к стене в углу комнаты, пошарив, нашел тайный рычаг, нажал, открылась дверь, пахнула прохладой. Внизу в подвале всегда было очень холодно. Так холодно, что захватывало дух, особенно после жаркой улицы, прожаривающей человека, будто печь, пирог с ливером. «Пойдем за мной». Адрус шагнул к тайному ходу, и зверек, будто понял, спрыгнул со стола и побежал следом, облизывая мордочку длинным красным языком. Он был похож одновременно и на кошку, и на собаку. Собачья голова на кошачьем теле. Странный зверь. Настолько странный, что Адрус не переставал удивляться. Как такое существо могло появиться на свет? Нет числа чудесам Создателя, и каждое чуднее другого. В этом Адрус уже убеждался не раз и не два. Новый рычаг и люк в канализацию открыт. Холод, запах сырости и гнили. Адрус чуть отошел в сторону, махнул рукой. «Шагай. Надеюсь, больше ты не будешь дураком и не полезешь наверх. В следующий раз меня рядом может не оказаться». Зверёныш понюхал дыру, фыркнул, довольно оскалился, оглянулся на Адруса и вдруг подошел к нему и ткнул носом в ногу. Адрус сел на корточки, зверёныш поднял голову и неожиданно лизнул его прямо в нос. Да так быстро, что мишень не успела уклониться. Гарм фыркнул и, набрав с места огромную скорость, исчез во тьме тоннелей, как брошенный в яму камень. Стало тихо, если не считать журчание воды в почти пересохшем канализационном коллекторе. «Вот и все», — подумалось Адрусу. «Вот и все». Ушел. Ему стало грустно, тоскливо. И когда закрывал люк, на секунду задержался, будто ждал, что зверек вернется. Не вернулся. Люк с тихим шелестом встал на место, отрезав подземный мир от мира солнца. Адрус же медленно побрел по лестнице наверх, стараясь сосредоточиться на обеде, который ожидал его на столе. Дымящийся кусок мяса, овощи, запотевший кувшин с питьем, сладкие пирожки и еще многое из того, что готовили в огромной кухне борделя, способной прокормить целую роту прожорливых гвардейцев. Поварихи, которых подбирала сама хозяйка борделя, были первоклассными работницами, достойными императорского дворца. Но Адрус знал, почему они не ищут работу по своим способностям. «Кто? Кого спрашивает?» «Зверя!» Альпина выпятила губы и фыркнула. «Я откуда знаю, кто он? Проводить к тебе?» «Проводи». Адрус встал с постели, натянул башмаки и указал на дверь. «Гелена, пошла отсюда!» «Пошла, пошла, хватит рожи строить! Тебя слишком много, надоело!» Девушка, натянув на лицо обиженную мину, выскочила из комнаты. Адрус уселся за стол, налил себе из кувшина и замер, потягивая кислый, слегка подсахаренный напиток. Кольчугу надевать не стал. Во-первых, достало таскать на себе груду железа. Во-вторых, Адрус был уверен, что сумеет отреагировать на любые действия гостя. Пока что он не встречал человека, который смог бы состязаться с ним в скорости. Впрочем, это не помешало ему проверить, легко ли вынимаются из ножен ножи, прикрепленные на предплечье. Так, на всякий случай. То, что всякий случай вряд ли состоится, было ясно при первом взгляде на мужчину, вошедшего в комнату. Невысокий, невидный, он двигался неуклюже, как обычный горожанин, время от времени злоупотребляющий крепким спиртным. Обычный незаметный человечишка, обремененный семьей, долгами и застарелыми болезнями, вылечить которые не хватает денег. Еще через пару минут Адрус убедился, как обманчив бывает первый взгляд. «Ты, Адрус. Тебя ищет тайная служба. Ты участник заговора с целью убийства императора. И мне нужно с тобой поговорить». Мужчина бесцеремонно уселся за стол, положил руки на столешницу и, сцепив их в замок, замер, разглядывая Адруса бесцветными спокойными глазами. Потом слегка улыбнулся и, расцепив руки, задумчиво постучал указательным пальцем правой руки по тарелке с пирожками, стоявшей прямо перед ним. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Мол, не свернуть ли ему шею? Спустить в канализацию, и нет человека. Чего проще, а?» «Думаю», — холодно ответил Адрус. «И если ты сейчас не приведешь причины, по которой я не должен этого делать, туда и отправишься. Я слушаю». «То, что ты умеешь слушать, уже хорошо. Большинство жителей империи Занус и того не умеют. У меня к тебе предложение. Не хочешь узнать, какое?» Мужчина снова пристально вгляделся в лицо Адруса, и тому вдруг показалось, что этот тип просвечивает его насквозь своим острым, как кинжал, взглядом. «Не хочу», — мрачно сказал Адрус. «Но ведь ты все равно скажешь». «Скажу», — усмехнулся гость. «Для того и пришел, рискуя своей жизнью. Впрочем, так ли уж рискуя? Несмотря на твою грозную репутацию, ты не убиваешь без нужды, не обдумав. Я следил за тобой». «Ты следил? Каким образом?» Неприятно удивился Адрус. «Врешь». «Может, и вру, а может, нет», — не смутился мужчина. «Например, я знаю, что за тобой следят. Но все-таки рискнул прийти. Ты слишком ценен для меня». «Для тебя? Так кто ты? Меня знаешь, сам не представился. С кем я разговариваю?» «А ты не догадался. Я был лучшего мнения о твоих умственных способностях. А ну-ка покажи, что ты не обычный охранник или уличный громила. Кто я?» «Я знаю, кто ты». Нехотя кивнул Адрус мрачнее еще больше. «Я не буду игрушкой в ваших руках. Хватит. Я не буду больше игрушкой ни в чьих руках». «Ну и как ты собираешься жить?» Равнодушно пожал плечами мужчина. «В конце концов тебя найдут, и ты умрешь страшной смертью. Знаешь, как казнят предателей? Тех, кто покушался на трон. С тебя с живого снимут кожу, и ты будешь умирать много-много дней. И будешь просить о смерти. Ни ты первый, ни ты последний». «Сбегу», — сквозь зубы процедил Адрус, едва сдерживаясь от яростного крика. Этот гад резал по-живому. «Куда сбежишь?» — живо заинтересовался незнакомец. «Всю жизнь в бегах? Боясь каждого стука в дверь? Ты пойми, тебе не дадут долго прожить. А убить тебя, пусть даже ты великий боец, расплюнуть. Стрела в затылок, яд в кушанье, отравленная рукоятка двери, за которую ты взялся. И все, ты труп. Сбежишь в Ангир? А зачем ты нам нужен? Опасный, непредсказуемый человек, не подчиняющийся власти. Тебя убьют и в Ангире». «Значит, пускай убьют», — выпалил Адрус, чувствуя, как душу охватывает горестное отчаяние. Но не было ему места в этом мире. Не было. «Ты пойми правильно. Я сейчас, как лекарь, вскрываю нарыв. Человек боится задать себе вопросы, те вопросы, которые следует задать. Он ждет, что кто-то поможет ему в этом. Кто-то раскроет глаза на мир, на самого себя. Покопайся-ка в себе. Разве я вру? Разве ты сам все это не понял? И давно. Ты поубивал кучу работорговцев, а с чего решил, что это было все так просто? Что тебе не позволили их убить? Нет, вначале, скорее всего, никто не предполагал, но потом... Состояние этих людей хранились в императорском банке. Теперь они принадлежат императору. И дома, и поместья, и земля за городом, которую возделывают тысячи крестьян и рабов. Ты сделал богаче императора, вот чего ты добился. А ведь ты когда-то понимал, что все зло заключено в императоре. Так почему отошел от этой идеи? Почему сбежал? Ведь не испугался же, нет?» «А может, и испугался», — мрачно усмехнулся Адрус. «Откуда ты знаешь? Ты мне что, в душу заглядываешь?» «А может, и заглядываю», — бесстрастно кивнул незнакомец. «Что там твоей души-то? Мальчишка совсем, и не жил еще. Вбил себе в голову идею наказать убийц своих родителей и тупо вырезаешь всех, кто хоть как-то причастен к этому делу. Нет бы ударить в сердце империи виновницы твоих бед, а ты размениваешься на всякую мелочь. Кстати, привет тебе от Атрапа. Он говорит, не сердится на тебя и понимает тебя, и считает своим другом». Ничего такого Атрап не говорил, но какая разница? Когда работаешь с человеком, все средства хороши. «Все вы — друзья», — скривился Адрус, сжигая незнакомца ненавидящим взглядом. «Я для вас орудие всего-навсего. Вам плевать на меня». «И это нормально?» Так же спокойно пожал плечами гость. «Всем плевать на всех. Но мы делаем свое дело. Подумай, если ты выполнишь то, что задумано, тогда сможешь спокойно жить в империи, не боясь мести. Ведь ты настоящий мастер и можешь сделать так, что никто не узнает о том, что ты убил императора и забрал его корону. Никто не сможет, а ты сможешь. И тогда ты получишь деньги, сколько унесешь и больше того. Получишь прощение всех грехов, преступлений. Если захочешь, будешь работать на нового императора. Не захочешь, можешь поселиться в Зануссе или в Ангире. Кто тебе помешает? Ты будешь свободен. Завести семью, купить дом, детей заделать. Это разве не жизнь? А ты что хочешь? Не рисковать и за свою трусость получить годы страха? Недолгие годы страха. Тебя ведь все равно найдут и убьют. Думай, парень, думай. Это твой шанс, если ты еще не понял. Остался один небольшой шажок, и все, кончено. Ты отомстил, ты герой. Ну, что скажешь? Есть ответ? Я подумаю. Адрус прикрыл глаза и тут же неожиданно для себя бросил. «Я согласен, но у меня будут свои условия». «Какие угодно, все выполним. Даже если ты потребуешь особых извращений, преследуемых храмом и людьми». «Хе-хе, шучу. Знаю, что ты порядочный парень. Что странно для школы. Уж чего-чего, но там умеют выжечь из человека все человеческое. Непонятно, как ты сумел сохранить себя». «Ну да ладно». Это так, начало. Теперь слушай, я расскажу тебе, как все это будет выглядеть.